Великая коалиция. Декабрь 2000 года. Итак, пройдя через коллегию выборщиков, многие из нас хотели бы отдохнуть от пережитого или хотя бы аннулировать наши прежние суждения и высказывания. Мы с тоской вспоминаем то золотое время, когда бабочкой называлось насекомое, а не бюллетень для голосования, а словом «чад» обозначалась местность в Африке. Примечание. Во время выборов в округе Палм-Бич неожиданно большое число голосов получил кандидат в президенты Бьюканин. Голосующие должны были обозначать свой выбор, пробивая отверстие против имени избранника в бюллетене бабочкой, развороте из двух листков. Демократы утверждали, что многие сторонники Гора, введенные в заблуждение указателями-стрелками, пробили не то отверстие, по-английски «чад», что созвучно слову «чад», названию озера в Африке и Африканской республике. Конец примечания. «Легко нашел, легко потерял», — говорим мы иногда. Бушу и Чейни никогда не забыть своего поражения в 300 тысяч голосов, а тандем Гор-Либерман для половины страны навсегда останется парой неудачников. Однако у людей короткая память. Пройдет еще 2 недели, и жаркие политические баталии будут окончательно забыты. Что ж, возможно, проигравший действительно становится неудачником. Мы сдаемся, мы смущены. Нам уже не кажется, что это смешно или даже печально. На прошедших выборах Нейдер потерпел поражение, Элиан передергивал факты, Кэтрин Харрис вовсю партизанила, а средства массовой информации сели в лужу. Но прежде всего это были выборы бесконечно долгие, покрытые густой завесой юридических терминов, а потому чрезвычайно скучные. Примечание. Ральф Нейдер родился в 1934 году. Американский адвокат и политический активист, защитник прав потребителей, окружающей среды и равноправия женщин, неоднократно выставлял свою кандидатуру на президентских выборах. Кэтрин Харрис в 2000 году была секретарем штата Флорида и, помимо прочего, отвечала за проведение выборов и подсчет голосов. Именно она объявила о победе Буша. Конец примечаний. Но мы понимаем и другое. За скукой таится опасность. Пройдет еще много времени, прежде чем Америка сможет сообщить миру о прозрачности своих выборов. В настоящее время они прозрачны не более флоридских болот. Америка свято верит в свою демократию, свою конституцию, своих президентов. Однако события последних недель серьезно пошатнули эту веру. Как теперь вернуть былое влияние республиканцев? Буш, по всей видимости, не собирается протягивать руку дружбы Гору, а тот слишком увлекся политической борьбой, чтобы всерьез задуматься о восстановлении единства нации. Дело в том, что за свою историю Соединенные Штаты редко делились на 2 враждующих лагеря. Теперь же Америка, взявшая на себя роль главного международного миротворца, сама нуждается в мире и, следовательно, могла бы воспользоваться горьким опытом других стран. Я имею в виду Израиль, а точнее выборы 1984 года, последовавшие за уходом в отставку Бегина, в результате которых появилось израильское правительство национального единства. Когда всем стало ясно, что ни Ликуд Ицхака Шамира, ни партия труда Шимона Переса не могут заручиться поддержкой большинства. Тогда эти 2 самые влиятельные партии объединились, образовав довольно шаткий, но тем не менее длительный союз. В течение 2 последующих лет Перес был премьер-министром, а Шамир – министром иностранных дел. Затем они поменялись портфелями. После выборов 1988 года, когда равновесие во власти чуть пошатнулось, эта коалиция возникла вновь. Причем Шамир снова занял пост премьер-министра, а Перес стал министром иностранных дел. Все закончилось в 1990 году, после того, как их партии разошлись во мнениях по поводу миротворческого процесса. Пока длился спор, Израильское правительство не было самым эффективным в мире, но сумело приостановить инфляцию и, что еще важнее, помогло Израилю сплотиться, чтобы затем 6 долгих лет выступать единым фронтом против недругов. Не самое скромное достижение. Интересно, могла бы такая коалиция возникнуть в США? Могла бы, если бы Буш стал президентом, а Дика Чейни, ввиду слабого здоровья, убедили бы отказаться от поста вице-президента, чтобы предложить этот пост нынешнему вице-президенту Элу Гору. Тогда, если и дальше развивать невероятные предположения, Гор становится президентом, Джо Либерман занимает место в Сенате, а его должность президент Гор предлагает Бушу. После столь радикальных перестановок создание истинно коалиционного кабинета было бы сравнительно, именно сравнительно простым делом. Что же до конституционности обмена постами между президентом и его заместителем, то пусть этим занимается туча сутяг, постоянно вьющихся вокруг выборов. Невозможно, скажете вы. Согласен. Но после нынешних выборов это уже не кажется столь невозможным. То, что раньше считалось абсолютно недопустимым, в теперешних странных обстоятельствах начинает приобретать смысл. И даже может сделаться необходимым. Недавно в интернете появился шутливый текст, написанный в стране великой демократии Зимбабве. Спрашивая, что бы мы подумали, если бы ситуация, сложившаяся после выборов в США, возникла в какой-нибудь стране третьего мира, автор текста, скорее всего, некий зимбабвийский политик, совершенно явно намекает на коррупцию, охватившую США. И если над Америкой смеются уже и зимбабвийские политики, значит, пора приступить к ее серьезному лечению. Альянс Буш-Гор вполне мог бы возродить веру американцев и всего мира в честность и порядочность политических лидеров и восстановить блеск сильно потускневшей позолоты институтов власти. Это было бы странное, разношерстное правительство, но лучше такое, чем, возможно, еще 4 года нелицеприятных перебранок, которые неизбежно ввергли бы демократические институты Америки, Конгресс, президента и даже Верховный суд в самую глубокую грязь Зимбабве. Если бы они оба проиграли, почему бы не перевернуть эту шутку с ног на голову? Пусть они оба выиграют. Люди-то, конечно, высказывались, заметил недавно Билл Клинтон. Проблема в том, что мы не знаем, что они имели в виду. Возможно, теперь формула разделенной власти поможет людям наиболее точно выражать свою волю. Теперь, когда администрация Буша показала себя сторонницей жесткого правого курса, данная статья выглядит крайне наивной. Такова судьба политического обозревателя – становиться посмешищем, как только события принимают неожиданный оборот. Перевела Светлана Теремязева.